Глава 12. Мы висели на орбите планеты, тщательно всматриваясь в экраны, на которые транслировалась информация с сенсоров. И у меня возникало все больше и больше вопросов. В прошлый раз, когда я был тут, ничего подобного я не заметил. Конечно, за пределы тюрьмы я не выходил и по городу не прогуливался. Но интуиция подсказывала, что дело нечисто. Но я выглядывал наружу и видел голубое небо. И поэтому ситуация, в которой практически все оно теперь было затянуто дымом от пожарищ, явно далека от нормальной. С помощью техники получилось отфильтровать картинку, и она была весьма удручающей. Бескрайние просторы континентов, испещренные черными шрамами. Тысячи бывших городов, представляющих собой лишь руины. Оплавленный камень и неестественно разросшиеся словно раковые опухоли клубки мертвой, опаленные огнем древесины. И практически полное отсутствие зеленых участков. Этот мир вскоре столкнется с большими проблемами. Несмотря на то, что большая часть кислорода производится океаническим фитопланктоном и общий уровень понизится всего на 1, максимум 2%, появятся другие проблемы. Углекислый газ от пожаров усилит парниковый эффект. Исчезновение лесов нарушит круговорот воды. Где-то начнутся засухи, а где-то потопы. Вымрет неисчислимое число животных. Начнется эрозия почв и появится неиллюзорный шанс превращения планеты в огромную пустыню. «Макс!» Голос Рисы был непривычно тихим. «Мы точно сюда прилетели. Эта планета не выглядит обитаемой. Тут словно прошелся невероятной силы огненный шторм». «Если честно, понятия не имею», — ответил я девушке, всматриваясь поближе. Очередной мертвый город был погребен хаотическим узором сплетенных корней и веток. Тоже сгоревший, как и все вокруг. Выглядело это так, словно лес ожил и пошел войной на местных обитателей. В голове даже зашевелилось плохое предчувствие, что все это может быть делом рук одной длинноухой особы, обиженной тем, что ее заточили в казематы. Как раз логично. Эльфы — исконные обитатели лесов. Даже тот наемник, знатно повеселившийся на земле, был из их числа. По горячим следам выяснили, что он раздавал командирам ящеров какие-то семена, которые потом прорастали в полноценные подземные базы. А значит, гибель планеты связана с той, кого я ищу. «Спускаемся», — решил я. «Наведаемся в город, где все началось. Если где и остались хоть какие-то следы, то только там». На всякий случай, оставив звездолет на орбите, спустились вниз на истребители. Он плавно приземлился на крайне того, что когда-то было городом. Теперь, к сожалению, он превратился в еще одно пепелище. Камни, почерневшие и потрескавшиеся от жара, груда обугленных балок и мертвая гнетущая тишина, нарушаемая только тогда, когда налетевший порыв ветра рушил очередные сгоревшие развалины. Риса сжала мою руку, увидев последствия. Ее глаза широко смотрели на апокалипсис, разворачивающийся перед нами. Какая-то старая травма, связанная с ее прошлым? Помнится, она говорила, что ее родной мир был довольно захудалым местечком. По крайней мере, пока их не колонизировали. Но и сейчас вырваться с планеты было очень мало шансов, только через кабальные контракты на обучение техническим профессиям, как всегда нужным на развитых планетах. А что такое процесс колонизации, я уже понял. Как правило, кровь и смерть всех несогласных. Идем к тюрьме. Поищем ответы там. Без защиты нам бы пришлось несладко, потому что мы шли по щиколотку в слое пепла. Черная звесь висела в воздухе плотной завесой, застилая взгляд. Оптические сенсоры лихорадочно перебирали режимы видимости. Инфракрасный показывал лишь равномерное тепло пепелища, до сих пор не остывшее до конца. Ультрафиолетовый выхватывал лишь причудливые узоры химических осадков, а стандартный оптический постоянно замыливался. В один момент мне это надоело. Я махнул рукой, и вокруг нас возник водяной шлейф. Мелкие частички пепла прилипали к каплям, слипались в комочки грязи и оттягивались в сторону, расчищая перед нами узкий, но относительно чистый коридор в этом сером аду. Дошли до отметки в навигаторе. Тюрьма. Ну, вернее, то, что от нее осталось. Знакомые очертания главного здания едва угадывались под грудой камней. Вместо камер и коридоров — огромная воронка, уходящая вглубь. Как будто гигантский кулак ударил сверху, или, наоборот, огромный корень вырвался из-под земли. И возле нее мы, наконец, заметили местных. На относительно чистом от крупных обломков пятачке, расчищенном от вездесущего пепла, горели факелы и двигались фигуры в черных робах, расшитых золотыми символами. Я бегло пересчитал их. Ровно 10. Они ходили по сложной траектории, рисуя на земле какие-то знаки, просыпая белый порошок, распевая при этом монотонные, полные скорби гимны. Ритуал очищения? Мы подошли достаточно близко, прежде чем нас заметили. Помнится, местные что-то там кричали про демона из бездны, когда видели меня в прошлый раз. Как бы нас ни приняли за посланников преисподней. Хотя, даже если и примут, это будут сугубо их проблемы. С губ одной из фигур, при ближнем рассмотрении оказавшейся довольно молодым парнем, сорвался самый настоящий вопль. Он, указывая на нас дрожащей рукой, пятился назад, ногой стирая фигуру, которую до этого рисовали. «Демоны!» Его голос сорвался на виск. «Они вернулись! Вернулись за нашими душами!» Как я и думал, мирного диалога не вышло. Страх, замешанный на фанатизме и отчаянии, оказался сильнее разума. Остальные 9 фигур, прервав ритуал, с диким животным ревом, своими 4-палыми руками схватились за оружие. Дубинки, зазубренные ножи, короткие мечи, висевшие на поясах. Я тяжело вздохнул. Как бы не убить кого ненароком, не рассчитав сил. После этого наладить коммуникацию будет сложнее. Уже готовился достать из инвентаря светошумовую гранату, планируя припугнуть не готовых к такому эффекту местных, но не успел. Они все разом, как по команде, зависли в воздухе. Замерли в прыжке, в броске, с искаженными яростью лицами и воспарили в воздух, зависнув в 2 метрах над землей. Воинственный рев оборвался, сменившись хриплым, перепуганным визгом. Дубинки, ножи и мечи вырвало из их пальцев. Они слиплись в нелепый металлический ком, который швырнуло куда-то в сторону, за груду развалин. А сами они остались висеть, беспомощно дрыгая ногами, словно попавшие в невидимую паутину мухи. Риса, стоя рядом со мной, сосредоточенно смотрела на них, контролируя своим телекинезом. Я как-то не думал, что она уже прокачала его до такого уровня, что способна справиться сразу с 10 врагов. Убьем их? Или попробуем поговорить? Задала она вопрос таким холодным тоном, как будто она спрашивала, не выбросить ли мусор. Церковники в невидимых путах забились сильнее. Страх в их глазах сменился животным, всепоглощающим ужасом. Для них черная фигура Рисы, так явно и могущественно продемонстрировавшая паранормальную силу, была живым воплощением демоницы из их кошмаров. «Успеем еще их убить», — сказал я, подходя к висящей группе. Шлем брони пополз вниз, открывая мое человеческое лицо, так похожее на их, и в нос сразу ударил запах гари. Как они вообще тут находились? Это же верная смерть. Пару дней подышать такой атмосферой, и легким придет конец. Хотя, глядя на их лица, искаженные ужасом, понял, мое человеческое лицо, пусть и походящее на их, ничего не изменило. Для них я был все тем же дьяволом, просто надевшим человеческую маску. «Слушайте сюда!» — рявкнул я, перекрикивая их ор, вопли и громкие молитвы. «Никакие мы не демоны, и ваши души мне не нужны. Я ищу эльфийку, которая раньше сидела здесь, в тюрьме. Такая тощая, с длинными ушами». После моих слов повисла тишина. Раздавалось только прерывистое дыхание пленников и треск факелов. Потом один из них, похоже, старший по чину, седой мужчина с лицом, изборожденным шрамами, заговорил. Голос хриплый, полный ненависти и безысходности. «Лжецы! Соратники проклятой!» Он выплюнул слова. «Вы пришли довершить начатое ею. Она натравила на нас древо смерти, оживила идола бездны. Вы такие же, как она, порождение тьмы, пришедшие пожинать урожай». Все еще ничего не понятно, но, по крайней мере, это хоть какая-то зацепка. Можно следовать по пути разрушения и в итоге найти ее. «Древо смерти? Идол бездны?» переспросил я, игнорируя его истерику. «Говори конкретнее. Что это такое и где это можно найти?» «Всюду!» — завопил другой, помоложе. «Оно везде! Его корни пьют соки мира. Его порождения охотятся на уцелевших. Он забился в истерике. Великолепно. Параноидальные фанатики, убежденные, что мы — предвестники конца света. Но главное, что полезной информации от них ноль. Мое терпение иссякло на глазах. «Риса?» Перевел я взгляд на девушку. «Можешь их немножко потрясти. Надо привести их в чувство, остудить пыл. Эффективнее будет, если я просто скатаю одного из них в небольшой мясной комок», все тем же леденящим душу голосом произнесла она. «Остальные станут сговорчивее. Значительно. Игра в хорошего и плохого полицейского? Жестковато, но действенно. Однако то, что последовало, даже меня слегка напрягло. Один из висящих церковников, тщедушный паренек, вдруг неестественно выгнулся в пояснице. Его кости затрещали под невидимым давлением. Он захрипел, глаза полезли на лоб от дикой боли и страха. Висящие церковники завизжали. Седой старший закричал, перекрывая вопли. «Стой, стой, демон! Есть, есть свидетель! Тот, кто видел ее! Видел проклятую! После того, как она сотворила свое черное дело!» Я поднял руку, останавливая Рису, и давление ослабло. Местный, чудом не превратившийся в мясной шар, повис, тяжело дыша от страха и обильно потея. «Кто? Где?» Седой кивнул на одного из своих людей, висевшего с краю. Тот был молчаливее других, худой, с впалыми щеками и безумным, застывшим ужасом в глазах. Он единственный, кто висел, толком не реагируя на происходящее. Я-то думал, что он самый храбрый, но нет. Он просто был там, в своем личном аду, давно потеряв связь с реальностью. Арвин. Он был разведчиком Ордена. Выслеживал проклятую в лесах. После ее побега из тюрьмы, до того, как все началось. Он видел грязный, нечестивый ритуал. Голос Седова сорвался. Он единственный выжил из своего отряда. «Опусти его», — попросил я Рису. «И пригляди, чтобы остальные ничего не выкинули». Телекинетическое поле вокруг худого разведчика исчезло. Он рухнул вниз, не пытаясь встать или смягчить падение. Просто съежился на пепле, закрыв голову руками, и забормотал что-то бессвязное, бесконечно жалкое. Я подошел, присел перед ним на корточки. «Арвин?» Задал я вопрос, не особо надеясь на ответ. «Ты слышишь меня? Я ищу длинноухую. Говорят, что ты виделся с ней?» Он вздрогнул, словно от удара током. Безумные мутные глаза поднялись на меня. Увидел ли он человека или все еще лик демона, было неизвестно. «Кровь!» — прошептал он. «Много крови! Она выпила их! Сержанта Гарна, Кельсира, малыша Джуко, всех! Сначала мой отряд, а затем в атаку разбойников!» Он затрясся, снова пытаясь спрятаться, сжаться, укрыться в пепле. «Я спрятался. Испугался, а она не заметила. Творила черное колдовство». «Что творила, Арвин?» Настаивал я, стараясь не давить на него. Он и так был на грани. «Ожившее дерево», — выдохнул он. «Из крови и тел убитых. Создала запретного идола. Она влила в него кровь, много крови. И он ожил. Зашевелился». Глаза Арвина стали такие круглые, словно он вновь видел перед собой монстра. «Она ушла в светящуюся дыру, вернулась в бездну, а идол пошел к городу». Мужчина вдруг забился в истерике, завыл, начал царапать свое лицо грязными ногтями, рвать на себе робу. Пришлось снова прибегнуть к помощи Рисы. Он завис в воздухе, раскинув руки и ноги, распятый ее волей, чтобы не мог причинить себе вреда, но продолжал дико орать, выкрикивая обрывки фраз. «Он рос, рос каждым пожирным человеком, с каждой каплей крови, стал великим древом, большим, огромным, уходящим в небо, с корнями, тянущимися глубоко вниз, к самому сердцу мира, подпитываемой силой демонов». Картина начинала складываться. Эльфийка, используя коммуникатор, получила навык и стала его развивать, создав какого-то голема, а затем снова ушла в портал на прокачку. Странно то, что без ее непосредственного контроля это самое древо смерти продолжило убивать. нечто вроде автономного создания. Где это древо? Задал я вопрос. Где оно стоит? Координаты, направление, хоть что-то. Как мне его найти? Арвин просто закатил глаза и потерял сознание. Седой церковник, все так же висящий в воздухе, ответил за него. «В сердце великого леса. Там, где раньше была эльфийская роща, которую мы взяли штурмом в прошлом году. Теперь она растет там. Оно огромное, его видно издалека. Не промахнетесь». «Сердце леса? Логично. Место силы ее народа. Судя по словам инквизитора, или какое место он занимал в своей иерархии, они уничтожили ее народ и получили возмездие. Довольно иронично, что из того места и пришла гибель для местной цивилизации. Местные, которые выжили, в своем развитии теперь отброшены на века. Это при условии, что планета не погибнет и сумеет оправиться от потрясения». «Помогите!» Друг взмолился Седой, и в его голосе впервые прозвучала настоящая неистовая мольба. «Убейте его! Уничтожьте древо! А мы отдадим вам наши души! Демоны же ценят души! Берите, берите их все! Только убейте его!» Похвальная самоотверженность. Фанатику предложить самое ценное, что у него есть. Похоже, они действительно в отчаянии. Повторюсь, я не демон, и ваши души мне не нужны. Мне была нужна информация, и я ее получил. Древо, так и быть, уничтожу. Говорить ему, что, скорее всего, получу за монстра кучу опыта и что это в моих интересах, не стал. Риса отменила воздействие навыка, и церковники грохнулись на пепел. Они не сразу встали, сбитые с толку. Ожидали смерти или пыток, но уж явно не нашего ухода. Мы уже разворачивались к истребителю, когда Седой крикнул вдогонку. «Вы действительно не демоны? И уничтожите проклятое древо?» «Считайте, что это уже сделано», — бросил я через плечо, не останавливаясь. «А потом найду вашу проклятую. Сдается мне, что она свернула на какой-то неправильный путь. Мне с моими проблемами еще не хватает чокнутой сверхсильной эльфийки с манией величия и комплексом богини возмездия». Истребитель взмыл в небо, оставляя кучу ошалевших церковников на пепелище их мира. Риса молча задала курс на координаты аномально огромного растительного объекта, полученные со звездолета. Когда стало ясно, что нам нужно искать, это заняло всего пару секунд. Вот только полученные данные действительно впечатляли. Слово «гигантское» ему вообще не подходило. Я бы сказал, оно было монументальным, как в сказаниях. Если бы легендарный Игдрасиль существовал, попутно переквалифицировавшись из мирового древа в древо смерти, то это был бы именно он. Почти километр в высоту. Его ствол, черный и бугристый, больше напоминал скалу, пронизанную красными жилами, чем кору деревьев. Кроны как таковой не было. Вместо нее хаотичный клубок ветвей. Но не ветвей, а чудовищных щупалец. Каждая толщиной с дом, извивающихся с ленивой, сытой силой. На этих щупальцах висели, как чудовищные плоды, десятки объектов, похожих на колоссальные, обтекаемые желуди или коконы. Они периодически с глухим стуком, как перезревшие фрукты, падали вниз, на потрескавшуюся землю. В один из моментов дерево все сжалось и, резко распрямившись, запустило несколько снарядов сразу, как катапульта. Сила броска была просто чудовищна. Объекты пробили сверхзвуковой барьер, и сканеры показали невероятную скорость в 3000 км в час. Теперь стало понятно, как вся планета оказалась под ударом всего одного монстра. Такой действительно вполне способен закинуть подарочки даже на ближайшие материки. Я увеличил масштаб изображения, сматриваясь в один сорвавшийся вниз желудь, не летевший вместе со всеми. Он треснул, и из него с противным шипением и потрескиванием выползало нечто. Небольшое, метра два в высоту, но с той же черной бугристой корой, с парой щупалец вместо рук и слепой, устремленной вперед головой. Точная миниатюрная копия своего прародителя. Оно неуклюже поползло прочь, явно на охоту. Вот откуда и разгадка про огонь. Люди пытались бороться с этими тварями, сжигая леса, в тщетной попытке остановить нашествие. Вокруг гиганта на многие километры простиралась зона абсолютной смерти. Ни деревьев, ни кустов, ни травинки. Только потрескавшаяся серая, словно выжженная кислотой земля. как будто само древо высосало всю жизнь из почвы, из воздуха и самой планеты в радиусе своего влияния. «Ничего себе она тут разгулялась!» Удивленно присвистнул я от увиденного. «Эльфийка точно идет неправильным путем. Надо найти ее и вправить мозги. Делать такое с целыми планетами неправильно. Я понимаю, если бы она направила свою ненависть на тех, кто уничтожил ее народ, но нет. Ее создание убивало все живое. Лети на орбиту и приготовь торпеды», — попросил я Рису. «Твой телекинез тут точно не поможет. А вот с корабля ты, если я не справлюсь, сможешь меня прикрыть». «Хорошо». Не стала она спорить, сама понимая, что сейчас от нее нет никакого толка, и в космосе от нее будет больше толку. Даже не став приземляться, шагнул в пустоту из истребителя и полетел к нему. Остановился на безопасном расстоянии, чтобы, если что, он не смог меня достать, и только дождавшись слов девушки о том, что она заняла место пилота и готова по команде вступить в бой, принялся за дело. Концентрированный луч чистой энергии, вырвавшийся из моих ладоней, ударил в основание ствола, чуть выше самых толстых корней. Идеальный ярко-белый цилиндр света, режущий тьму. Древесина просто испарилась под его действием. С ужасающим шипяще-свистящим звуком, слышимым за километры, луч прошел сквозь ствол насквозь, выйдя с другой стороны и ударив мертвую землю, поднимая фонтаны расплавленного грунта. Раздался низкий протяжный стон, больше похожий на скрежет гигантских жерновов. Но ожидаемого падения не случилось. Вместе раны, пульсирующие красные жилы, сомкнулись. Черная древесина стала нарастать с пугающей скоростью, затягивая рану. Я не стал ждать продолжения. Черт его знает, на что способен этот голем. Тем более такой фокус уже не раз наблюдал и знал, как лучше поступить. Вел луч зигзагообразно по диагонали, методично испаряя древесину. Монструозные ветви метнулись ко мне в тщетной попытке схватить, но встретили только мой луч лазера, перерезавший их в нескольких местах. Хорошо, что не созрели новые снаряды, а то пришлось бы уклоняться. Ветви рухнули, выбив целые тучи серой пыли и расколов потрескавшуюся почву. Я продолжил свою разрушительную работу, углубляясь ниже, под землю, взрезая корни и испаряя их там, где они уходили вглубь. Вот так-то лучше. Дерево, наконец, рухнуло, но вот незадача. Во-первых, не появилось системного сообщения об убийстве, а во-вторых, оно продолжало шевелиться. Наверное, не все корни уничтожил, и оно продолжает высасывать соки из-под земли и со временем восстановится. Но у меня есть прекрасное оружие и на этот случай. Местные пошли по правильному пути, пытаясь сжечь деревья. Просто им не хватило силы. Зато ее в достатке у меня. Мировой пожар раздую. Заходя бреющим полетом, начал заливать все подряд огнем, в том числе и землю, превращая ее в лаву. Поток сконцентрированного адского пекла, температура которого зашкаливала за 1000 градусов, сразу выдал отличный результат. Да, у дерева плохая теплопроводимость, и в обычных условиях скорость реакции горения довольно низка, из-за чего местные и не смогли сжечь деревянных големов. Но мой навык работал на совершенно другом уровне. Слишком высокая температура, при которой древесина, а если конкретно целлюлоза или лигнин, испаряются, превращаясь в плазму и пепел. Для меня мог бы стать проблемой образующийся барьер из продуктов сгорания, но контроль воздуха помогал сдувать его к чертям, снова и снова открывая доступ к внутренностям огромного монстра. Я летал вокруг гиганта, окутывая его кольцом всепожирающего пламени. Местный древесный бог превратился в гигантский пылающий факел, видимый, наверное, за 1000 километров. Огненный столб, бьющий задымленное небо. Посреди мертвой земли бушевал огненный шторм, рожденный моей волей. Ну, вроде готово. Было несложно. Резюмировал я, наконец увидев долгожданное системное сообщение. Поток погас. Остались лишь пылающие угли невероятных размеров и стена жара, идущая от земли. К сожалению, он даже как босс не засчитался. Обычный монстр, за которого пусть и начислили целый уровень, но не выдали никакой дополнительной награды. Вот так. Даже толком не отблагодарили за спасение планеты. Но проблема осталась. Эльфийка так и не появилась, пока я уничтожал ее создание. Зависнув в воздухе, увидел, что мелкие големы, отпочковавшиеся раньше от основного тела монстра и бредущие по круге, падали на землю, истлевая в процессе. Минус еще одна проблема, которая, тем не менее, не решила основную. Что делать дальше? Как искать беглянку? По факту она могла быть где угодно. Сидеть в очередном портале, прокачиваясь. Или, что еще хуже, давно покинуть эту разоренную планету. Портал мог забросить ее в любую точку галактики. Зачем возвращаться в мир, где остались только пепел и плохие воспоминания? Значит, вся надежда на Дмитрия и на то, что он слепым перебором наткнется на нее, получив координаты. А пока стоит задуматься, что делать дальше. Самому наведаться к британцу или сделать еще одну попытку поймать неуязвимую тварь? С начинающейся войной я все равно ничего не могу поделать. Не атаковать же инопланетян самому, только распаляя конфликт. С осколками роя пока тоже глухо. Лириана улетела договариваться с контрабандистом о получении координат существ, терроризирующих галактику, и еще даже не добралась до него. В принципе, вывод очевиден. Чарльз далеко, постоянно перемещается между своими станциями, строя пиратскую империю, и подловить его так, чтобы он не успел активировать систему самоуничтожения, сложно. Значит, открываем сезон охоты на монстра. Диме придется работать сверхурочно, запасаясь энергетиками. Одновременно перебирать идентификаторы пользователей и смотреть за потенциальными жертвами. Хотя как раз второй процесс можно автоматизировать. Как только выявляется аномалия, сразу сигнал тревоги, ручной мониторинг, и если подтверждается ее присутствие, то я лечу по последним координатам. Для этого придется обосноваться на орбитальной станции, быть в готовности десантироваться в любую точку планеты за секунды. Главное только, чтобы Урзулрак не увязался следом. Он горит желанием поквитаться за смерть друга и считает своим жизненным долгом защитить меня от охотника. Отбрасывая все мои возражения в сторону. Но и тут есть решение. Отправлю его на прокачку, спровадив как старшего над пилотами. Его опыта уже должно хватать, чтобы не наделать глупостей. Вдобавок ему, как вождю орков, нужно будет показать свою силу новоприбывшим, и высокий уровень в этом поможет. Далеко-далеко, в пещере на неизвестной планете под светом странного красноватого солнца, девушка с длинными ушами сидела в позе лотоса. Она чихнула. Снова. В третий раз за последний час. Это вывело ее из состояния поверхностной медитации, в которой она с трудом погружалась, пытаясь заглушить настойчивый шепот в голове. Шепот полной ярости, жажды крови и обещаний власти. Даже буйство жизни вокруг, созданное ее силой и кровью цветущий сад, заполнивший некогда безжизненную пещеру с округлым отверстием в своде, не помогало. Лианы тянулись к солнцу, цветы распускались буйными красками, но покоя это не приносило. Лишь временное отвлечение. Так и сейчас, уловив волну раздражения хозяйки, по полу к ней проскользнула толстая, гладкая лиана. Она ласково обвела ее лодыжку. Теплое прикосновение было успокаивающим, как поглаживание рукой. Лейяра Рал Энви попыталась снова погрузиться в медитацию, как внезапно почувствовала, что один из ее питомцев погиб. Скользнула вниманием по некоему подобию нити, визуализированному в ее сознании, и позволяющему отдавать команды созданием, и обнаружила, что мертво. Сгорело в яростном огне ее первое творение — ожившая месть. Лаяра стала одним плавным, исполненным скрытой силой движением. Она, наконец, обратилась к голосам в своей голове, к темным шепотам из бездны. «Я согласна. Выполню следующее задание. Но сначала открой проход на мою родную планету. Мне нужно покарать святотатцев».